Глава 5. Утром маркиз хотел проводить графиню де ла Фер, проехав с ней хотя бы несколько лье. «Не смею утруждать вас подобными поездками», — обрекла его на холодное расставание Диана. «У меня довольно надежная охрана», — кивнула в сторону своих татар и шевалье де Лумеля. «Но долг вежливости требует, чтобы вы оставили меня в покое», — также сухо и даже слегка раздраженно прервала его сладкую речь графиня и, тронув коня, ускакала прочь от подъемного моста. «Не огорчайтесь, мессир, точно так же. Она ведет себя со всеми прочими женихами», — насмешливо успокоил маркиза Карабатыр, тоже пуская коня вскачь. Владелец замка смотрел им вслед, оскорбленно поджав губы. Де Норвелю не верилось, что нынешнюю, совершенно немыслимую, сумасшедшую ночь он провел именно с этой женщиной. На своем веку он познал их великое множество, от маркиз до служанок, от 50-летних матрон до 14-летних пастушек. Однако весь его опыт в любовных делах и постельных игрищах оказался совершенно неприемлемым для сравнения с тем, что познал этой ночью, на исходе которой уже благодарил Бога, что утром графиня уезжает. Если бы она осталась еще на несколько ночей, в одну из них он скончался бы от полного физического истощения. Но дело даже не в этом. Маркизу казалось, что коль уж мужчине дается такая ночь, то дается для того, чтобы женщина осталась привязанной к нему на всю жизнь. На самом же деле все ограничивалось двумя небрежно брошенными на прощание фразами. Вернувшись в замок, он грозно взглянул на раненого в плечо привратника. «Этот злодей был повешен?» «Повешен, ваше высочество». «Сам видел?» «Видел. Там кровь под крюком». «И видел, как увозили мертвых». «Хорошо, хоть азиаты сами вызвались быть грубокопателями, иначе нам пришлось бы...» «Замолчи, онемей. Этой ночью здесь ничего особенного не происходило. Приехала графиня, был ужин. Никто не сражался, не поджигал, а, следовательно, никого не казнили». «Не казнили? Сам видел, что не казнили», — недоуменно подтвердил привратник, вызывая у маркиза зубовный скрежет. А тем временем графиня де ла Фер вместе со своими воинами все дальше и дальше отходила от замка. Утро выдалось довольно прохладным, и она поежилась в своем дорожном, подбитом мехом плаще, смутно припоминая то безумие, которое творила ночью. То ли вино попалось какое-то бешеное, оправдывалась она перед собой, то ли в самом деле плоть настолько истосковалась по мужчине. Если бы рядом с ней находился князь Геур, ничего подобного не происходило бы с другими мужчинами. Но князя нет. Любовь — это любовь, а взбесившаяся плоть — это взбесившаяся плоть, и ничего тут не поделаешь. Поднявшись на холм, графиня оглянулась на замок Оржени. Он чернел на соседней возвышенности, упираясь шпилями своих башен в охваченное холодным синим пламенем небо, близкое, но бездушное. Де ла Фер признавала, что в очередной раз потерпела неудачу. Ей так и не удалось напасть на след сокровищ тамплиеров. Однако Диана не огорчалась. Предчувствие подсказывало ей, что тайны этого замка еще не раскрыты, особенно если Артур де Моля прав, и сокровища скрываются членами тайного ордена. Беседа с Артуром де Моле под дамокловым мечом вообще намного открыла ей глаза. Теперь Диана знала об ордене намного больше, чем раньше. Но в то же время графиня отлично понимала, что если подобное общество тамплиеров существует, и оно настолько могущественно, как об этом судит де Моле, то всякая попытка добраться до сокровищ будет жестоко пресекаться его агентами. «Мы еще вернемся в этот замок, графиня», — приблизился к ней Карабатыр. «Вряд ли. Хотя все может быть». «Значит, здесь нет сокровищ?» Он оглянулся, не слышит ли их шевалье де Лумель, прозванный ими лучником. Но тот благоразумно держался чуть позади. «Все может быть, мой храбрый воин. Не могу понять, зачем оно вам, графиня Улан? Вы ведь не тянетесь к богатству. Оно вам попросту ни к чему?» «Это ты верно подметил. Тем более, что сейчас вы и так достаточно богаты». «Почему ты вдруг разочаровался по этому поводу, Карабатыр, и испугался, что нужно будет вернуться в Оржаньи. «Страшусь потерять вас, графиня». Графиня оглянулась на татарина и снисходительно улыбнулась. «Понимаю, жаль терять такую хозяйку. Во Франции тебе не так-то легко будет найти новую службу, а возвращаться в Крым уже не хочется. Но придется, как только окажемся на Украине. У меня личные счеты с Очаковским Пашой, комендантом Очаковской крепости». «Знаю», — вздохнула графиня, — «тебе нужно будет вернуться на берега Черного моря. Князю Геуру свой остров Русов, и только я вынуждена буду оставаться со своим графом де Корнелем. Это грустно, Карабатыр, грустно, потому что...» Она вдруг прервала себя на полуслове и гневно взглянула на Карабатыра. «Только ты всего этого не слышал». «Я многого не слышал и не видел», — согласно кивнул бритой головой татарин. «Только что сказанное вами не станет исключением».